Это правда. В Германии пока еще существует понятие прибыли. Некоторые предприятия даже получают куда большие прибыли, чем в последние годы веймарского режима. Но критики совершенно неверно оценивают значение этого факта. Действует система строгого контроля частных расходов. Ни один немецкий капиталист или предприниматель, директор завода или кто бы то ни было, не волен истратить на свои нужды больше, чем правительство считает приличествующим его рангу и заслугам перед народом. Избыток средств должен быть помещен на банковский счет или вложен в акции или облигации немецких корпораций, находящихся под полным контролем государства. Хранение больших денежных сумм на руках строго запрещено и наказывается как измена государству. Даже до войны отсутствовал импорт предметов роскоши из-за границы, а их производство внутри страны было прекращено. Никто не имеет права покупать больше продуктов питания и одежды, чем положено по карточкам. Арендная плата заморожена, мебель и другие предметы длительного пользования практически недоступны. До сравнительно недавнего времени туристы, желавшие провести отпуск в Швейцарии или Италии, имели право на приобретение ограниченного количества валют. Нацистское правительство не запрещало гражданам посещение Италии, чтобы не вызвать гнев своих тогдашних итальянских друзей. Со Швейцарией была иная история. Правительство Швейцарии, уступив требованиям одной из важнейших отраслей экономики, добилось, чтобы частью платы за немецкий импорт из Швейцарии стали расходы немецких туристов. Поскольку общая сумма немецкого экспорта в Швейцарию и швейцарского экспорта в Германию жестко зафиксирована в двустороннем торговом договоре, немцам безразлично, как именно Швейцария распорядится суммами превышения экспорта над импортом. Суммы, выделяемые немецким туристам для поездок в Швейцарию, вычитаются из государственного долга Германии перед швейцарскими банками, так что расходы немецких туристов оплачивали акционеры швейцарских банков. Немецкие корпорации не имеют права распределять прибыль среди акционеров. Объем дивидендов жестко ограничен и регулируется очень сложными нормативными актами. Утверждается, что это не создает заметных трудностей, потому что корпорации могут выпускать дополнительные акции. Это ошибочное мнение. Они могут выпускать дополнительные акции только на сумму прибыли, полученной в предыдущие годы после уплаты налогов, но не распределенной среди акционеров. Поскольку частное потребление жестко лимитируется и контролируется государством, а весь неистраченный доход должен быть инвестирован, то есть, по сути дела, отдан в распоряжение государства, высокая прибыль не более чем утонченный метод налогообложения. Потребителям приходится втридорога платить за товары, а бизнес номинально прибылен. Государство получает деньги в форме налогов либо займов, и следует понимать, что в один прекрасный день все эти займы будут признаны недействительными. Многие годы немецкие предприятия не имели возможности обновлять оборудование. К концу войны активы корпораций и частных фирм будут состоять главным образом из изношенных машин и всевозможных сомнительных долговых обязательств правительства. Воюющая Германия проедает свой капитал, то есть капитал, который номинально и внешним образом принадлежит ее капиталистам. Нацисты истолковывают отношение других стран к проблеме сырья как признание справедливости своих притязаний. Лига наций заявила, что существующее положение дел неудовлетворительно и ущемляет интересы наций, именующих себя неимущими. В четвертом пункте Атлантической хартии, опубликованной 14 августа 1941 года, в которой главы правительств Великобритании и Соединенных Штатов провозгласили некоторые общие принципы национальной политики их стран, принципы, на которых они основывают свои надежды на лучшее будущее для мира, говорится: соблюдая должным образом свои существующие обязательства, они будут стремиться обеспечить такое положение, при котором все страны, великие или малые, победители или побежденные, имели бы доступ на равных основаниях к торговле и к мировым сырьевым источникам, необходимым для экономического процветания этих стран. Примечание. Атлантическая хартия, декларация правительств США и Великобритании, подписанная Рузвельтом и Черчиллем на борту военного судна близ Ньюфаундленда. Содержанием хартии было описание желаемого послевоенного устройства мира. В сентябре 1941 года к Атлантической хартии присоединился СССР. Конец примечания. В мировой войне Римская католическая церковь находится над схваткой. Католики есть в обоих воюющих лагерях. Папа имеет возможность наблюдать за конфликтом беспристрастно, поэтому в глазах нацистов должно было иметь очень большое значение то, что папа усмотрел истоки войны в том холодном и расчетливом эгоизме, который стремится сохранить только для себя предназначенные в пользовании всем экономические ресурсы и материалы, так что народам, менее обласканным природой, отказывают в доступе к ним, и заявил далее, что видел признание необходимости участия всех в природных богатствах Земли со стороны народов, которые в исполнении данного принципа относятся к категории дающих, а не получающих. Что ж, говорят нацисты, все признают, что наше недовольство обоснованно, и добавляют, что в мире, где тоталитарным странам грозит автаркия, компенсировать им ущерб можно только одним способом – провести перераспределение территориального суверенитета. На это часто возражают, что угроза автаркии, которой опасались нацисты, еще далека, что пока экспортная торговля Германии растет и, соответственно, растет доход на душу населения. Такие возражения на немцев впечатления не производили. Они стремились к достижению экономического равенства, то есть чтобы производительность труда в Германии была не ниже, чем в любой другой стране. Немцы вполне резонно указывали, уровень жизни трудящихся англосаксонских стран также сегодня намного выше, чем в прошлом. Тем не менее, прогрессисты не считают этот факт оправданием капитализма, а вместо этого поддерживают требования о более высокой заработной плате и об устранении системы наемного труда. «Несправедливо», — говорили нацисты, — «отвергать немецкие притязания, когда никто не думает о протестовать равные притязания трудящихся англосаксонских стран». Самый слабый аргумент против нацистской доктрины выдвинули пацифисты. Война ничего не решает. Однако невозможно отрицать, что сложившееся распределение территориального суверенитета и политической власти есть результат прошлых войн. Меч освободил Францию от власти английских королей и сделал ее независимой, покорил для белых Америку и Австралию и обеспечил автономию американским государствам. Кровавые битвы сделали Францию и Бельгию странами преимущественно католическими, а Голландию и Северную Германию преимущественно протестантскими. Единство Соединенных Штатов и Швейцарии было достигнуто в результате гражданских войн. Против планов нацистской агрессии можно было привести два эффективных и неопровержимых аргумента. Во-первых, сами немцы сделали все возможное для создания ситуации, которую они же теперь расценивают как достойную сожаления. Во-вторых, война несовместима с международным разделением труда. Но прогрессисты и националисты не могли предъявить эти аргументы нацистам. Они сами не заботились о сохранении международного разделения труда. Они сами призывали к государственному контролю над экономикой, что с необходимостью ведет сначала к протекционизму, а потом и к автаркии. Ложные нацистские доктрины не выдерживают критики с позиции здравой экономической теории, которую сегодня пренебрежительно называют ортодоксальной. Но тот, кто сам привержен догмам популярного ныне неомеркантилизма и призывает к установлению правительственного контроля над бизнесом, тот не сможет им ничего противопоставить. Фабианская и кейнсианская неортодоксальность привели к вынужденному признанию принципов нацизма. В области практической политики они сорвали все попытки создать общий фронт народов, которым угрожали притязания нацизма.